Те, которые нанимают рабочих, составляют третий класс – людей, живущих прибылью. Во всяком обществе наибольшая часть полезного труда приводится в движение капиталом, который употребляется в дело с целью получения прибыли. Все самые важные работы предпринимаются и направляются по планам и расчетам тех, кто употребляет в дело капиталы. Причем единственная цель всех таких планов и расчетов состоит в том, чтобы получить прибыль с этих капиталов. Но величина прибыли не возрастает, как величина ренты или заработной платы вместе с благосостоянием общества, и не понижается вместе с его упадком. Напротив, прибыли, естественно, бывают низки в странах богатых и высоки в странах бедных, и они нигде не бывают так велики, как в странах, которые быстрее всего идут к разорению. Следовательно, интерес этого третьего класса совсем не связан так тесно с общим интересом страны, как интерес двух первых классов. Купцы и фабриканты составляют в этом классе два разряда людей, которые обыкновенно употребляют в дело самые крупные капиталы и пользуются по своему богатству наибольшим уважением. Так как они всю свою жизнь заняты расчетами и спекуляциями, то и отличаются вообще более тонкой сообразительностью, чем большая часть землевладельцев. Но постоянно изощряя свой ум на интересах своего специального дела, а не на общем благе, они всегда будут, даже при полной добросовестности, которая, однако, не всегда встречается, склонны руководствоваться скорее первым, нежели вторым из этих интересов. Их превосходство перед землевладельцами состоит не в том, что они лучше сознают общественное благо, а в том, что они гораздо точнее землевладельцев понимают свои собственные интересы. На это высшее понимание собственных интересов так часто и попадали землевладельцы своим великодушием. Капиталисты иногда заставляли их отказываться как от их личных, так и от общественных интересов и успевали убедить их, что общественное благо совпадает с интересами капиталистов, а не землевладельцев. В действительности же интерес тех, кто занимается какой-нибудь отдельной отраслью торговли или промышленности, в некоторых отношениях не только не имеет ничего общего с общественным благом, но и прямо противоположен ему. Так интерес торговца состоит всегда в расширении рынка и в сокращении конкуренции. Если расширение рынка часто может совпадать с интересами публики, то сокращение конкуренции продавцов всегда прямо противоположно им и только может дать торговцам возможность поднять свою прибыль гораздо выше ее естественного размера и, стало быть, наложить несправедливый налог в свою пользу на своих сограждан. Всякое делаемое этим классом людей предложение о введении какого-нибудь нового закона или торгового устава должно быть всегда встречаемо с величайшим недоверием и принимаемо лишь после продолжительного, тщательного и даже подозрительного рассмотрения его. Не надо забывать, что предложение идет от того класса людей, интерес которого никогда не может совпадать с интересом целого общества, и который вообще находит свою выгоду в том, чтобы обманывать публику и эксплуатировать ее, что он во многих случаях и делал.